А теперь мне предстоит штурмовать этот город, хоть он на практике защищен хуже, чем об этом говорят. Кел'Тузет подтвердит, как бывший архимаг он точно в курсе общего положения дел, но все равно, штурм этого города будет не самым простым делом. А тут еще и сам старый лич требует от меня провести переговоры с защитниками, будто хоть кто-то из них, когда услышит предложение сдаться, решит пойти к нам навстречу. Мы же возглавляем плеть, нас все заочно ненавидят. С другой стороны, недавно закончившаяся миссия с прорывом к Черной горе, истреблением орков и получением инструкции от Архимонда через Черный портал вернула мне веру в собственные силы. Были брутальные битвы, резня, и не было никакого терриблы-кмура, который иногда превращает битвы с его участием в фарс. Все это буквально восстановило мою рухнувшую самооценку на прежний уровень. Если бы еще и Сильвана была покладистой, то моя не жизнь бы точно удалась. А так, только я, собрав волю в кулак, откладываю в сторону ледяную скорбь и пытаюсь тщательно изучить особенности нынешнего состояния Сильваны, как она, раздевшись, просто берет и переходит в призрачную форму, сучка. И вот я вижу, как врата города открылись, и на переговоры со мной отправилась целая делегация. Первым ехал на своей кобыле архимаг Антонидас, рядом с ним были еще парочка архимагов из совета, Хаем, вижу утера с его боевым молотом, и замыкал эту компанию. Едва я понял, кто это, то с трудом подавил в себе низменное желание развернуть скелет своего коня и свалить отсюда нафиг, а то у меня уже примета появилась. Если в битву вступает Блэкмур, то я каждый раз оказываюсь близок к окончательной смерти, при этом самым нелепым и обидным образом. И подобная тенденция меня совершенно не радует. О, принц Артас, какая честь! Старик Антонидас явно решил меня выбесить, по-прежнему называя принцем. Как здоровье вашего батюшки? Помощь целителей ему не требуется? Очень смешно, Антонидас. И хочу заметить, что я уже давно стал королем. Тем более у меня есть власть, которая и не снилась моему отцу. В ответ я услышал издевательский хохот Блэкмура и приготовился к гадости. И не зря. Чисто для справки, его величество психотропными веществами не баловался, чтобы ему снилась власть над кучей падали. И еще, на момент нашей последней встречи, король Теренас-Менитил сильно жаловался на радикулит и резь в кишках, а заодно официально лишил Артаса права на наследование престола. После этих слов я схватился за сердце и едва не выкрикнул вслух слова возмущения. На импровизированном совете, его величеством было решено, что я получаю право избрать регента, который будет временно править тем, что стараниями одного белобрысого утырка осталось от Лордерна, а наследником будет объявлен один из сыновей Вигора, бастарда принца Артаса. Я уже было ринулся с мечом наперевес, чтобы заткнуть этого, но тут до меня дошло, что именно было сказано. Бастард, принца, Артаса, мой бастард, мой сын, Блэкмур, повтори, что ты только что сказал. Дети чьего бастарда будут назначены королями? Со слухом проблемы, твоего бастарда, или ты не рад? Но как, в смысле как, не знаешь, как дети делаются? Ну тогда слушай, когда мужчина и женщина начинают друг другу нравиться, они уединяются, снимают одежду и приступают к самому интересному. Гррр, меня интересует от кого и когда, я не помню, чтобы долго развлекался с кем-либо из женщин. И видя, как у Блэкмура появилась пакостная усмешка, поспешно добавляю, с мужиками тем более не спал, так от кого у меня бастард. О, это был по-настоящему романтический момент, прямо как в дамских романах, дева из деревни, разграбленной орками, спасенная прекрасным принцем, правда без коня, и на ночь эта дева решила отблагодарить своего спасителя, а я позже задолбался с превращением подарка этого самого принца той самой деве, в нужные в хозяйстве вещи. Что, это, я же тогда с троллкой развлекся, это что у нас с ней? Ага, сын у тебя, папаша хуев, 2 годика ему уже, твой батя с внуком успел как следует понянчиться, так что он официально признанный именитель. После этих слов я против воли расплылся в улыбке, но мой настрой был сбит начавший гнуть свою линию Кел'Тузет. Прекратите этот балаган, мы прибыли за книгой Меддива, и получим ее, так или иначе, от живых или от мертвых. И тут ожидаемые мной пакости от Блэкмура не заставили себя ждать, он, нарушая всякую субординацию, подошел к Антонидасу, отпихнув при этом своим плечом одного из конных архимагов, и нагло заявил: «Дед Антон, поделись куревом, а то меня от нагнетаемого Кел'Тузетом пафоса уже подташнивать стало». Ну вот и решился вопрос с этой занозой. Как я помню, все архимаги мнительные, заносчивые и скандальные, Так что Блэкмор считай, что труп. Да не вопрос, внучок, угощайся. И старик без всяких вопросов отдал этому сволочному разумному кисет с курительной смесью, над которой трясся больше, чем над городской казной. Если понравилось, могу и рецепт по знакомству подсказать. От этой сцены я конкретно так завис. Архимаг, не ведущий себя как высокомерный кусок дерьма, невиданно. От души, дед, с меня поездка на рыбалку, с банькой и девочками. Тебе какую подогнать? Человечку, эльфийку, троллику, гоблиншу, гномку, или вариант для извращенцев Мокнатал? Давай разом всех перечисленных. Давно я как следует не отдыхал. Дед, а ты ноги в процессе их оприходования протянуть не боишься? Поверю, что одну заездишь, ну двоих, это еще туда-сюда. Но ты хоть и архимаг, но все-таки старый. Пф-ф-ф. Пацан, ты на устраиваемых мной симпозиумах не был. Вот там тот еще разврат устраивался, так что с пятью девками я как-нибудь справлюсь. Господа, а мы, в виде армии нежити, вам не мешаем? Применяя магию, в своем голосе произнесла Сильвана. Мешайте. Хором рявкнули Антонидас и Блэкмур. И вот тут Терри устроил такое, что плеть едва не лишилась Келтузеда. Он вытащил из сумки книгу, переплет которой был украшен на воронью тематику. От вида этой книги с выпученными глазами замерли как сопровождавшие Антонидаса архимаги, так и Келтузед. У последнего это выражалось в интенсивности свечения глазниц. После этого он вырвал пару страниц из книги, отчего оба сопровождающих и лич схватились за сердце, и начал делать из этих страниц и курительной смеси самокрутки. Книга. Книга Мегдива. Отдай ее мне, грязное животное. Все замерли, я держу ледяную скорбь на изготовку. Сильвана наложила стрелу на тетиву своего лука, архимаги и утер также приготовились к бою. Кажется, это задание станет сам коротким с момента моего превращения в рыцаря смерти. И только Терри, не поведя и глазом, прикурил от пальца и, приподняв левую бровь, ехидно спросил. «Отдать вам книгу? Серьезно? И что мне за это будет?» Келтузед дернулся, и в этот миг я сам ощутил идущее из ледяной скорби давление, после чего лич изменившимся голосом произнес. «От имени Нерзула я говорю, проси что хочешь, мои слуги это тебе предоставят». И тут же раздался крик от архимагов. «Не вздумай отдавать книгу, глупец, верни ее в хранилище». «Да ладно, тогда за эту книгу, я хочу, вот эту фигуристую лучницу в секс-рабыне, и чтобы ваша плеть свалила отсюда подальше». «Да будет так», — раздалось от восставшего мага, и в него тут же полетела книга, а Сильвана с возмущенной криком, теряя в полете обрывки своего лифа, тоже полетела, но уже прямо в Блэкмура. «Неужели вся миссия закончилась? Так, быстро и без боя, без подвоха? Ладно, вернемся в лагерь, пускай Келтузед разбирается с книгой, а мне предстоит обдумать новость о том, что у меня есть сын, Долоран». После переговоров с генералами плети, Терри Блэкмур, держу в руках дергающуюся для вида Сильвану, из всего снаряжения одетую сейчас исключительно в плащ, трусики от купальника и колчан со стрелами. И при этом меня старательно материли два архимага под укоряющий взгляд утера. Так, а ну замолчали. Наконец не выдержал Антонидас. Никто, никого не предавал. Эта книга, которой завладел Келтузед, всего лишь неплохая подделка. Отдали мы ее, чтобы выиграть немного времени. А теперь марш на позиции и готовьте подавляющее нежить поле. Так, а теперь пора кое-что узнать у моей знакомой эльфийки. Сильвана, вот скажи мне, как именно ты могла попасться с твоим отрядом в сердце Келталоса? Ты могла этого Артаса кругами пару лет водить, да тебя вообще могли поймать, только зайди ты сама в угол, из которого не выбраться. Все дело в том, что вмешался один бродячий маг, любитель вороньей тематики, еще он делал вид, что, отдавая меня Артасу и Келтузеду, делает мне одолжение. Мегдив, другого столь самоуверенного гондона с названными тобой приметами я не знаю. Ладно, после обсудим, а пока что живо в караулку, буду с тобой непотребство и извращение устраивать. Что? Прямо сейчас? Ну конечно, когда же еще? И тебя не смущает, что я нежить? Для ряда извращений это даже лучше. Так точно, все испытаем. А дальше действительно были те еще извращения, в них участвовали полностью обнажившаяся Сильвана, я, острый нож и мешочек золотых пластинок с нанесенными на них рунаскриптами, которые я за время ожидания научился делать под чутким руководством Хромионикси, навещавших меня время от времени и тыривших меня для своих развлечений. Так что пара пластин с рунаскриптом воля были закреплены под кожей на черепе Сильваны, над висками, по пластинке со словом «сила-мощь», на бедренных костях, и две пластины со словом «прочность» на ребрах. «Ваа, король лич, он требует, чтобы я тебя убила. А что ты будешь делать? Убьешь? Я, сейчас я могу сопротивляться тому, чего не желаю делать, а до этого у меня и шанса на такое не было. Спасибо тебе за подарок, Терри, сочтемся. А теперь держи покрепче свои лук и колчан со стрелами. Без проблем. Но зачем?» Мертвая и обнаженная эльфийка надела на себя перевязь с колчаном и ремень с кинжалами, после чего взяла в руки свой лук. «Да так, обеспечу тебе алиби от Нерзула». С этими словами я со всей дури пнул Сильвану в живот, добавляя еще и импульс телекинеза, отчего эта королева банши летела со своим боевым криком метров 50, после чего приняла призрачную форму и полетела уже целенаправленно, прочь из города. А я, выйдя из караулки, обратился к своим офицерам. «Парни, роты с первой по четвертую ко мне, а остальные пусть проводят эвакуацию гражданских через катакомбы. Маршрут до берега озера Лордимир. Приступайте. И еще, собирайте группу саперов со всеми запасами гоблинской и волшебной взрывчатки. Разумеется, тоже в катакомбах. Но, сэр, вы ведь рискуете погибнуть», — воскликнул один из офицеров, совсем молодой парень. «Кажется, мы с ним пересекались, когда я местную стражу натаскивал». «Неверно. Я рискую не выполнить поставленную себе задачу». «Вот так-то, Кевин. А теперь не мешкайте. Ваша задача крайне важна, ведь так мы не только спасем людей, но и лишим плеть подкреплений. А теперь за дело, Сильвана Ветрокрылая». Вся в смятении от ситуации. Возвращаясь на базу ненавистной плети, я была опять в раздрае. И все из-за Блэкмура. Он подарил мне то, о чем я мечтала с момента обращения в нежить. Возможность защитить свой разум от проклятого король лича. Когда я получила приказ Нерзула убить Терри и обнаружила, что могу успешно сопротивляться воле короля мертвых, то понадеялась, что больше не увижу мерзкие рожи Артаса и Келтузеда, но Терри решил иначе, при этом намекнул, что агент в стане врага намного полезнее. Ну что же, пусть будет так. Сама база имела весьма разгромленный вид, и часть зданий была заморожена в лед, а посреди базы летал и орал на одной ноте сам Келтузед. Что с ним? Обращаюсь к Артасу. Прочел переданную ему книгу. Она оказалась с подвохом. Сама посмотри, я как первую страницу прочел, целый час смеялся. Подняв с земли указанную книгу, я раскрыла первую страницу и начала читать. Лечу Калтузеду, желаю ему успешного завоевания новых глубин в нелегком для людей деле. А ниже начинался текст. Ремесло золотаря. Как стать лучшим. Часть 21. Даларан. Осада города. Терри Блэкмур. Командир. Армия тьмы на подходе. По какому маршруту идут? На пролом, на первую базу, четвертую роту на перехват, и две батареи мортир. Только света ради, пусть артиллерия в этот раз лупит не прямой наводкой, а имея между собой и врагом преграды в виде зданий. Есть, сэр. Вот такие сообщения то и дело сыпались на меня, а я из-за особенностей города магов вынужден был сидеть в тылу и, имея представление о происходящем исключительно из донесений, отдаю приказы подчиненным мне войскам. С одной стороны, привычнее было бы находиться на передовой и командовать оттуда, но с другой, в идеале все должно происходить как сейчас. Я сижу в штабе и реагирую на донесения, отдавая необходимые приказы. Сэр, нежить собрала свои силы в кулак и рвется к второй базе. Мы не удержим натиск, там не менее двух десятков погонищ. И зам Антонидаса оказался, как всегда, самым умным, и в стремлении обезопасить свою морщинистую жопу, и отодвинувшись подальше от фронта, оставил прикрывающую его базу без антипетушиного поля. Что с эвакуацией этого района города? Проведена на 80%, из гражданских остались самые тупые и самоуверенные. Зачастую это потомственные маги, не пожелавшие сражаться с плетью. Строим баррикады на пути нежити и проводим обстрел этого кулака из мортир. В открытый бой не вступать. Базу придется сдать. Что до упертых гражданских, ликвидировать их. Но, сэр, это военное преступление. Военным преступлением будет оставить этих глупцов на поживу нежити. И еще, возьмите с собой наших магов. Пусть осмотрит дома упрямцев на тему трудов по магии и артефактов. Будет глупо во время войны утратить магические знания, что собирались веками. Когда закончите, приступайте к эвакуации второго сектора города. Когда бойцы из местных отправились выполнять мой приказ, я обратился уже к своим бойцам. Приступайте к эвакуации штаба. Лучше всего это сделать заранее. Штаб переедет к Антонидасу или все мои легионеры должны покинуть город, как и лучшие в своем деле из подконтрольных мне магов. А я пока покомандую местными силами обороны. приступайте». На этой ноте я покинул штаб и направился сначала к обнаруженным моими бойцами клеткам с плененными тварями, которых по приказу одного из архимагов оставили в осажденном городе для исследований. Их по моему приказу вывезли за город, где я планирую их всех рекрутировать или пустить на сухпайки для троллей с аграми. Эх, чем больше знакомлюсь с закидонами сильных магов, тем сильнее крепнет моя уверенность в том, что ни хрен пускать магов во власть. А то ведь нашелся умник, что для своего удобства начал проводить исследования весьма опасных созданий в черте города, и его вовсе не волнует, что может случиться, если твари вырвутся на свободу. К моменту, когда я подошел к третьему сектору города, антинежитиное поле второго сектора погасло. Вот об этом я и говорил этому бородатому мудаку: держись посреди базы, там и поле солдат прикроет, и солдаты к тебе никого не подпустят, а ему впадлу быть рядом с Пихтурой. Он особое место для себя нашел. Ну а теперь его, скорее всего, особым образом расстреляли из труповозок. К моменту, когда я добрался до Антонидаса, старикан пытался изобразить из себя Юлия Цезаря. Он делал три дела одновременно: поддерживал магическое поле, пытался понять оперативную обстановку и спорил с парочкой магистров и своим коллегой, архимагом. «Владыка Антонидас, я же говорил вам, что глупо было позволять чужакам руководить обороной города. Они уже допустили гибель второго архимага, и скоро нежить будет штурмовать наш сектор. А сами чужаки, как мы видим, благополучно сбежали. Ну тут сам Бог мне велел вмешаться. Антонидас, я не понял, что за дела? Мы с тобой договорились, что ты и твои архимаги заранее укажут мне точки установки магических преобразователей антинежитиного поля. А что в итоге? Первый придурок, чтобы не нюхать солдатские портянки и пот, в последний момент свалил чуть ли не на передовую. Второй сбежал вообще на границу второго сектора, да так, что его поле вообще не накрывало первую базу. Как итог, первый ваш идиот был сходу зарублен Артасом, второй расстрелян из труповозок, когда удержание базы потеряло всякий смысл. Хорошо, хоть вы вняли моему предупреждению и установили в преобразователе систему самоуничтожения, иначе нам всем стало бы очень кисло. С чего бы это тебе печься о таком, бездарь? Магам лучше знать, где и как проводить магические воздействия. Магистры тут же переключили свое внимание на меня. Да из чего бы волноваться о попадании преобразователей в лапы нежити? Они слишком тупые, чтобы использовать такие артефакты. Зато у Келтузеда с мозгами все в порядке, даром что костяк летающий, да и немалая часть высокопоставленных некромантов куда сообразительнее вас. И мне страшно представить, что они могли бы придумать, попади такая технология в их руки. А в ответ получаю презрительное фырканье. Антонидас, вот скажи мне, как ваш город смог во второй войне выстоять, с такими-то магами? Пошли, сейчас я тебе это на пальцах объясню, что такое почтение к магам. А вы трое, пока что своими силами поддерживайте поле. Отойдя в сторону базы на достаточно большое расстояние от наших оппонентов, мы с Антонидасом начали свой разговор, в котором окончательно решалась судьба города. Старик, а эти крысы не сбегут прочь, прекратив подпитку поля? Блэкмур, я над этим поработал, установив страховку. Преобразователь можно покинуть, только сдав его сменщику. С ним или самостоятельно ведешь подпитку магией, и как итог у тебя эта самая магия успевает восстанавливаться, или ты прекращаешь подпитку и преобразователь сам ее из тебя тянет в количестве необходимом для работы, но тут уже с потерями, чем больше расстояние, тем больше потери. Так что если попытаются сбежать, то преобразователь их выпьет досуха. На эти слова я лишь кивнул. Вот и ответ на то, почему в игре Артас и Келтузет так легко побеждали архимагов. Те просто не могли выдать в бою чего-то достаточно мощного. Лучше скажи мне, Блэкмур, оно того стоит? Может быть, лучше я сам останусь поддерживать поле и встречать генерала в плети? Дадим молодому поколению шанс, Антонидас. Шанс нужно будет давать молодому поколению, а не сборищу старых пердунов, что ради денег всеми силами стремятся угробить твои начинания. Так что пусть они своими жизнями расплатятся за жизни тех солдат и магов, что были ими, разменяв на золото. Надеюсь, ты внес изменения в ритуал? Конечно. Твоя идея оказалась довольно изящной: подправить схемы ритуалов призыва так, чтобы они, во-первых, стали в разы затратней, а во-вторых, налагали на призываемую тварь максимум ограничений в силе. Но ты уверен, что подготавливаемых тобой взрыв уничтожит призванного генерала Пылающего Легиона? Разумеется, нет. Мой план подразумевает истощить и прибить как Келтузеда, так и всех близлежащих культистов, чтобы никто не смог сразу снять ограничители с демона. Ну а дальше будет шанс завалить эту тварь силами обычной армии, а не одних только могущественных магов. Рискованно, очень рискованно, юноша. Если не идти на риск, то нас точно сомнут. Ну так что, действуем как и договорились, действуем. Пора мне вспомнить молодость. Где-то на территории Култераса, флагман военного флота, Дейлин Праудмур. Все еще сижу перед письменным столом и пытаюсь унять дрожащие руки. Сон. Проклятый сон. Вот что напугало меня до истерики. Как там все выглядело. Выйдя из опочивальни своей дочери, я уже было отправился по своим делам, как услышал в дочкиной спальне посторонний мужской голос. Прильнув к неплотно закрытой двери, я увидел в щель, как мою дочь нагло лапает один блондин, самый известный в Лордерне, да еще и отвешивает скорбезные шуточки, словно перед ним какая-то портовая девка. Тут же я врываюсь в комнату и, едва сдерживаясь от гнева, обращаюсь к принцу Артасу, а мою дочь лапал именно он. «Ну здравствуй, Артас, сын Тиринаса. Я слышал, твоему отцу нужна помощь близ Альтерака. Ну не то чтобы сильно, но я, пожалуй, помогу папе. Спасибо, что сообщили. И еще, передай Тиринасу, чтобы он вернул выделенный ему флот. Но по условиям договора этот флот передавался нам в бессрочное пользование. Ну, по договору и ты свои яйца к моей дочери не должен был подкатывать. А теперь вали отсюда. Я проконтролирую». И едва Артас перешагнул порог дочкиной спальни, я добавил: «И передай своему отцу, что помощи от Култераса он не получит». Выпроводив принца прочь из моего дома, я направился в комнату к дочери для серьезного разговора. И когда я шагнул в ее покой, то увидел. Прямо посреди комнаты стоял громадный, довольно скалящийся орк со спущенными штанами, а перед ним на коленях находилась моя дочь, которая с громкими звуками делала «а-а-а». От увиденного у меня начало подгорать, и я проснулся. Вынырнув из воспоминания, я решительно начал писать письмо своей девочке. «Дорогая доченька, я слышал, что тебе на новом континенте активно мешают орки. Если так, то давай мы их вместе зарежем. Автономия Селиногорская. Ирис Риендрит, леди губернатор Селиногорской автономии. Начало совета местных шишек. Надеюсь, все приготовили для нынешнего совещания?» Спрашиваю собравшихся, с интересом оглядывая имеющийся зоопарк. Вот кто бы мог подумать, что инициатива и попытки обзавестись местечковым союзниками у Терри, тогда еще Терентия, превратится в это. Союз из разных рас, объединенных на основе общих ненависти, жадности и страха, который, однако, не только не распался, а вовсю развивается, крепнет и сейчас держится за счет взаимных жадности, выгоды и общего врага. Сначала врагом были назначены местные орки, потом союз креп за счет торговли, услуг, оказываемых торговцам, и опять же за счет экспансии в Альтерак. А когда в Лордерне произошла вспышка чумы и началось нашествие нежити, то у нашего объединения появился общий враг, спаявший нас еще сильнее. А уж попытки нежити и культистов прорваться к нам с целью устроить резню и эпидемию быстро пресекались. Культистов быстро обнаруживали шаманы, а полчища нежити разбивались об объединенную армию Лордерна, дворфов, троллей и агров. И мне становится страшно за тех представителей людских королевств, что решат подчинить нас силой. Но пока все относительно мирно, пора вернуться к делам. Я снова осматриваю собравшихся. Отдельной кучкой сидели Магуа, Уккарон, Шаадан и Зенку. Все они являются троллями, братьями и сестрой, и все они возглавляют расу троллей. Шаадан, в общем, главный вождь, его брат Уккарон возглавил всех шаманов. Магуа после относительно недавних событий стал командовать изрядным куском Зуламана, потеснив авторитет Зулджина. Зенку, супруга Терри Блэкмура, мать его детей, воспитатель внуков короля Теринаса и детей Калии Минитил, а также воспитатель принца Вигора, сына Артаса и троллки Кассе из племени Кастинасов. Как ни удивительно, но за ней имеется заметная сила, племена троллей, что решили пойти как под руку Блэкмура, так и под ее руку. Плюс тролли, полученные в виде трофеев рабов после походов и в виде свадебного подарка. Рядом с Уккароном сидела Кристина Райс, беглая маг-архивариус из Долорана, основавшая свой ковен, организовала обучение не самых сильных одаренных, но после присоединения к нашему клубу по интересам, она готова загрызть любого противника Селиногорской. Поскольку Терри Блэкмур дал ей все, о чем она мечтала, то это особо является одной из самых заинтересованных в благополучии нашего Стерри-детища, Селиногорской автономии, и по слухам является врагом любовницы Уккарона. Напротив них сидит колоритная троица Огр-Багор-Железнобрюх, вождь разросшегося племени Резаные Брюхи. Как для Агра, он довольно сообразительный, что такое выгода понимает, а что не понимает, то ему растолкует его как бы зять. Рядом с Багаром сидит Болиар, всегда сытый, маг, алхимик, повар-экспериментатор, сволочь, откусившая изрядную долю рынка и бизнеса. Шерстяные ткани, овечий сыр, молодые мог натал на роль телохранителей, это все идет от Агров через него. И третьей была Багира, дочь Багара, по расе мог натал, гибрид Агра и орка, рабыня, телохранитель и любовница Болиара. Дворфов представлял собой Хальдар Мартира, старый дворф-артиллерист. Благодаря своевременной помощи от Терри он смог основать и развить свое дело, занимается производством пороха, мортир и мушкетов. Является отцом горного короля Кьотвизла Памятного, побратима все того же Терри Блэкмура. Последним интересным персонажем является эльф Гвалинар. Как удалось выяснить, он бывший эльф-инженер, который, по слухам, в отличие от большинства сородичей, установил себе стальные яйца. Поскольку когда первые врата остались без вменяемого командира, он взял командование на себя и даже отбил последний приступ портплети. Под его командованием эльфийские беженцы захватили весь Северный Альтерок, относительно богатый на источники магии, и сейчас прибыл к нам договариваться о совместном захвате оставшихся свободными источников и выбивании из той территории орков. Последними были главы небольших купеческих гильдий, которые после начала марша плети сделали саббат своей штаб-квартирой. Дамы и господа, надеюсь, вы имеете крепкие нервы, сейчас начнется неприятная тема для разговора. На повестке дня три вопроса. Кто и чем готов помочь действующей на территории лордера на армии? Кто, как и на каких условиях готов поспособствовать обороноспособности Соленогорской? И кто готов вложиться в создание эльфийских анклавов на нашей территории? Пару минут тишины и слово взяли купцы, их интересовали именно эльфийские анклавы, поскольку это товар эльфийского производства, а после падения Келталаса еще и эльфийские работницы в борделях, на что только не толкает разумных нужда. Еще недавно о подобной экзотике, эльфийской проститутке, люди могли только мечтать и только за большие деньги, зато сейчас это становится обыденностью. Выслушав мнение купцов, а также Шаадана с Болиаром, было принято решение, что Агры, тролли и мои бойцы помогут очистить от орков и диких разумных пространства вплоть до территории синдиката, которым заправляют перенольды. А вот когда зашла речь о помощи нашей армии, Зенку поможет. Зенку сама поведет помощь Тёрти и отведет Дуру Калию к ее новый муж. Но с условием. Замечательно. Произношу с иронией. Уже за помощь своей семье плату берут. Тут не плата. Тут просьба к тебе, Ирис. Пока меня не будет, присмотри за детьми. К тебе они привыкли. Могла бы и не просить об этом. Я и так помогла бы подруге. Вторая просьба. Когда Тёрти снова будет у нас, стань его второй женой. Хорошо, что в этот момент я ничего не пила, иначе захлебнулась бы. Чего? Ты рехнулась такое просить? Ты не молодеешь, мужа ты не нашла, а детей любишь. И Тёрти и тебе нравится, и ты ему нравишься. Да и ему уже пора найти вторую и третью жену, а то вожди уважать перестанут. Так и нашла бы ему вторую и третью жену. Сама намекала, что к нему любая женщина с радостью пойдет. В ответ получаю хохот от троллей и пояснение от Зенку. Любая это воину, только ставшему вождем в слабом племени, сойдет. Большим и уважаемым вождям нужны женщины, которых уважают другие воины и вожди, которых хотят другие воины и вожди, такую как ты. От подобных откровений я сидела вся красная и в панике осматривала всех сидящих здесь мужчин, которые, оказывается, меня хотят. И самое обидное, что, став леди-губернатор, я не могу, как в свою бытность капитаном, сходу сломать парочке пристающих их хотелки. Но неловкую паузу прервал эльф Гвалинар. Дамы, давайте вы обсудите свои планы на семейные темы без лишних свидетелей, с глазу на глаз. И еще, хочу сказать, что наша община готова передать под командование Блэкмура пятую часть всадников на дракондорах. Даже один такой всадник, задействованный в нужном месте и в нужное время, может стать существенной подмогой, а их предоставляется целая дюжина. На этой ноте мы перешли к обсуждению деталей по нашим планам, но мои мысли то и дело соскальзывали на просьбу Зенку стать второй супругой Терри Блэкмура. И каждый раз какой-то голосок, мой детский голос, на задворках сознания раз за разом вторил: «Соглашайся, другого способа стать счастливой может и не быть». Побережье Нортлинда. Капитан Наказа. Палуба корабля «Мощь Перегара». Впервые с момента, когда Кропа попытался подкатить свои яйца к супруге Кьотвизла Памятного, Я был рад видеть бородатую морду этого дворфа. Особенно радовало выражение полнейшего охреневания на этой самой роже. Вот скажите мне, дебилы доморощенные, вот как, мать вашу, вам удалось не только найти залежи саранита, не только отыскать логово местных пауков. Я уже не говорю про то, что вы припрягли их добывать нужный нам металл, работая за еду. Но как вы, придурки, смогли навербовать целую армию этих паучар? Кьотви, ты же знаешь нашего крапу. Так вот, он одну из королев нерубов соблазнил. Чё, он что, совсем того? Он выходит эту паучиху того этого. Поначалу да, но потом переключился на гибрид неруба с человеком. И недавно его спалили в разгар процесса. Так что эта парочка тоже сваливает. Я и раньше считал, что твой крапа больной ублюдок, но теперь, боюсь, теперь его нужно держать подальше от цивилизации, а то он всех, кого только можно, перепортит. Ладно, думаю, новая пассия крапа удержит его от забега по борделям. Ты лучше скажи, сколько времени займет плавание до Лордерна? Не хочу тебя расстраивать, но по плану Блэкмура, мы перебрасываем силы на континент Калимдор, окраины Долорана, место проведения призыва лорда Архимонда. Артас, теперь уж официально принц. Все время от начала штурма Долорана до этого момента, последних минут призыва, я старательно ждал очередной пакости от Терри Блэкмура. Его успешное командование обороной я к пакостям не относил. К моему удивлению, нам с Келтузедом легко удалось убить первого архимага, а после разгрома первой базы защитников города, второй архимаг оказался практически беззащитен перед обстрелом из труповозок. Правда, была неприятная ситуация с почти полным отсутствием гражданского населения, которое планировалось пустить на восполнение потерь. Мародеры не в счет, штурм второй базы, которая являлась основной, прошел хоть и тяжело, но база была захвачена, пускай войска и отступили. Неожиданностью было то, что вместо ожидаемого нами Антонидаса, был неизвестный мне архимаг с парой магистров. Как враги, они проблем для нас не составили, а вот сам ритуал. Во время ритуала Келтузед пустил под нож всех пленных, всех прислужников и изрядную часть некромантов. И вот скоро этот призыв закончится. Несмотря на непрерывные и отчаянные атаки войск Альянса, я уверенно держал оборону, и чем меньше времени оставалось, тем тревожнее мне было. Нас атаковали остатки кадровой армии Лордерна, но вот Блэкмура и его психов я за все это время ни разу не заметил. Я все еще опасаюсь, что он в самую последнюю минуту испортит нам все задуманное. Я в этом уверен. Как и в том, что его даже адские гончие с инферналами не смутят. Привет, Ара. Скучал по мне? Неожиданно раздался такой знакомый и такой ненавистный голос. А нет, опять ты, Блэкмур, ну будь ты человеком. Дай мне спокойно закончить это задание. С этими словами я поворачиваюсь на голос и оторопело смотрю на Блэкмура, облаченного только в камзол и вооруженного лишь коротким клинком на поясе. А еще в его руках был закрытый тубус. Ну, Эртас, не будь ты таким занудой. Дай мне поближе на ритуал посмотреть. Может быть, научусь чему волшебному? Ты шутки со мной шутить вздумал? Мне был дан приказ защитить Келтузеда и место ритуала. Поэтому ты не пройдешь. А если под твоим присмотром посмотрю? Нет. А за золото? Прикалываешься? Конечно, нет. Ладно, последняя ставка, за последний семейный портрет твоего отца и его внуков, признанных бастардов. С чего ты взял, что мне это интересно? Среди них есть изображение твоего сына. Давай сюда эту картину. Сейчас проведу. После слов согласия я получил в свои руки тубус, то поспешил открыть его и, к моему удивлению, не было ни взрыва, не было какой-то иной гадости. Там действительно был свернутый в рулон холст. С дрожью в руках достаю из этого тубуса холст. Почему? Почему дрожат мои руки? И развернув его, я замираю и даже задерживаю свое дыхание. Да с чего бы? На картине были изображены Калия в окружении трех детей лет семи, а рядом с ней стояли мой отец с голубокожим карапузом на руках и молодая троллика, лицо которой я практически узнал. Отец, Калия, Касси, мой сын и племянники. Почему от меня все это скрывали? Калия боялась гнева вашего отца, о том, что она уже троих детей имеет, он вообще случайно узнал. А твой сын, мы с твоим отцом просто хотели, чтобы прежде чем узнать о нем, ты успел повзрослеть и не прятался бы от ответственности. Понятно. И спасибо, что дал увидеть мою семью, пусть и вот так, за мной. Издай оружие. Пока я вел Блэкмура через наши укрепления, то наблюдал, как забавно выпучиваются глаза у оставленных в живых некромантов. И вот, наконец, проведя Блэкмура к колдующему Келтузеду, и в этот момент Терри сделал такой ход, что даже я от него не ожидал. Он просто подошел к занятому Личу и рявкнул ему под руку. Развлекаешься, дармоед. Почему сортиры не вычищены? Какие нахрен сортиры? Ураю. И в этот самый момент на площадке возник столб из пламени скверны, который быстро опал, явив перед нами лорда Архимонда, во всей его жуткой красе. Наконец-то, я прорвался в ваш жалкий мирок, и будучи во всей своей мощи, вдруг он растерянно замер, после чего с перекошенной от ненависти мордой посмотрел на Кел'Тузеда. Бесполезная букашка, как ты посмел сковать мою силу ограничениями при призыве? Отвечай, и живо исправить. Повелитель, этот жалкий смертный пришел и испортил ваш призыв. С этими словами Кел'Тузед ткнул пальцем в Блэкмура. Прежде чем вы начнете меня обличать, прошу меня выслушать, мне есть что вам сказать. Казалось бы, Блэкмура не волнует никакой вариант развития событий. Говори быстро. Я тут же начал прятать холст с картиной в тубус и намораживаю поверх него слой льда. Ну тогда Альянс Акбар, другой конец Долорана, Архимаг Антонидас. С чувством морального удовлетворения смотрю на зарево взрыва, после чего обращаюсь к своему соседу. Блэкмур, только не говори, что так долбануло из-за того, что после твоего вмешательства Кел'Тузед в вербальной части ритуала оговорился. Хорошо, не буду. И хуева гора взрыв чатки в тоннеле под ритуальной площадкой тоже ни при чем. Немного помолчав, я задумчиво проговорил. А интересный способ использования управляемых иллюзий ты придумал. Часть 22. Берег озера Лордимир, близ Долорана, Архимаг Антонидас. Похоже, что наш план частично получился. Взрыв, устроенный Блэкмуром, отправил на перерождение Кел'Тузеда, в то же время Архимонд и Артас отделались легким испугом и испорченной одеждой. Я успел загонять своих подчиненных с разведкой с помощью управляемых иллюзий. Как я смог понять, наш стерый план удался. Кел'Тузед, являясь в первую очередь некромантом, не вызывал доверия у остального совета, из-за чего он книгу Меддива хоть и видел, но издали и в руках не держал, так что все написанное он принял на веру. Как итог, у Архимонда из-за демонологического призыва больше половины резерва скованы печатью. И как удалось подслушать из ругани этого архидемона, который заговаривал все, что накипело Артасу, относительно быстро можно было снять эту печать сразу, по горячим следам, и делать это должен был тот, кто печать наложил. Но подготовленный Блэкмуром взрыв отправил Кел'Тузеда на возрождение, и по этой причине лорд Архимонд остался в ослабленном состоянии. Это не означает, что данный демон вдруг стал неопасен. Он все еще на порядке превосходит любого известного мне чародея, да и опыт у него никто не отнимал. По этой причине этот демон все эти дни чертил на земле какой-то рисунок, и недавно он смог призвать своего помощника, Маннарта. Но в любом случае предложенный Блэкмуром план работает. Теперь этот демон стал почти что предсказуемым. Его главное желание на данный момент — сорвать с себя печать для возвращения прежней силы и, сломив сопротивление, забрать себе главный приз в виде мирового древа. Как ты думаешь, Блэкмур, что предпримет Архимонд в первую очередь? Скорее всего, он поспешит разрушить все, что напоминает о его попадании в наш капкан. А именно, он уничтожит Долоран. Терри сделал прогноз с таким видом, словно это свершившийся факт. А если ему помешать, у нас имеется немало войск, у Архимонда тоже, при этом свои войска этот козел совершенно не ценит и будет жертвовать ими с легкостью, как и восполнять. Плюс его личная сучка, Маннарт. А мы, пока мы не найдем один из вариантов, сделать перерождение этой твари максимально длительным и болезненным, либо не придумаем способ законопатить тварь в артефакт и перековать на что-то полезное, из которого он рвануться не посмеет. До тех пор мы должны беречь свою армию и всеми силами не позволять нежити и демонам захватывать новые ресурсы в виде разумных. В этот момент над моим родным Долораном проявилась прозрачная иллюзия огромного демона, который взмахами лап начал рушить город. Мой город. Ну вот и все. Теперь мы немного больше знаем о возможностях Архимонда в ритуальной магии. И похоже, нам нужно найти такую приманку, ради которой эта тварь забудет о терпении и осторожности. Тогда у нас будет шанс вломить ему как следует. Кэрн Кровавое Копыто. Возле пещеры пророка. С усталостью сажусь возле своего шатра и под трындеж тралла жалею, что не могу временно оглохнуть. Или ломануть ему промеж ушей, чтобы этот зеленый заткнулся. Вот только остальные орки за него впишутся. Еще раз тебе повторяю, тралл, таурины помогли в сражении против кентавров только по одной причине. Эти четвероногие на постоянной основе жрут моих сородичей, и избавиться от очередного племени этих тварей является самым разумным ходом. Но с людьми Таурины сражаться не будут. Но ведь мы практически братья по оружию. Мы прорывались через табуны кентавров в пустошах, перекрывали им проход на запад, восстановили целебный источник. Вы обязаны помочь нам, во имя чести Орды. Во-первых, пока вы не приперлись, люди прекрасно играли роль заслона от кентавров, и вся ваша помощь лишь частично компенсировала доставленные нам орками проблемы. Во-вторых, мы с людьми не воюем, а торгуем, и обе стороны довольны результатом. А про честь Орды, ты нам не втирай, народу Таурин до чести Орды нет дела, мы в нее не вступали. Максимум можем постеречь тылы от вторжения всяких дикарей, а с людьми разбирайтесь сами. Керн, где твоя честь воина? Там же, где и твоя совесть, Тралу. Вождю она не положена. И как ты предлагаешь тогда нам добираться до лагеря людей, что находится возле пещеры? Му-у-у-у-у. Проверь западное ущелье. Там гарпий до хрена. Еще раньше в этой местности виверны летали. Может быть, кого и приручите. Спасибо за совет, Керн. И тут же Трал побежал вглубь лагеря с криком: «Воины, возрадуйтесь! Духи сообщили мне, что в западном ущелье мы найдем способ на равных биться с людьми в воздухе. Вперед!» Глядя вслед этому орку, я пробормотал вслух: «Интересно, а он сильно расстроится, когда узнает, что солдаты Альянса начали отлов виверн под седло и ходит на гарпии, вооружившись едой, выпивкой и мылом. Орки в этом ущелье хоть что-то отыщут». Трое суток спустя. Пещера пророка. Траллу. Наконец-то, я смог добраться до пророка. И, проклятие, орки, раздается женский голос. Злобным оскалом смотрю на пожаловавших людишек, взвешиваю в своей руке молот, после чего мой оскал сползает с лица. Поскольку людей собралось уже больше сотни, они построились в боевые порядки, а у меня за спиной всего два десятка орков и троллей. Не волнуйся, дочка, сейчас папка тебе покажет свою адмиральскую магию. Канониры, целься. А вот теперь мне стало совсем грустно, каким бы сильным шаман ни был бы, но артиллерия Альянса рвет на куски любого мага, в любой защите. Сейчас, похоже, мне остается лишь умереть с честью, и только. Остановитесь. Это я вас призвал сюда. Пли по бомжу. Снова девичий крик. Раздался грохот выстрелов, а пророк, выпучив глаза, громко каркнул и подпрыгнул, принимая облик ворона, после чего уступ, на котором он стоял, накрыло градом пули и снарядов. Но вот, канонада закончилась, а я начал прикидывать, как лучше колдануть на людских стрелков и канониров, пока они не перезарядились. «Даже не думай, грязное животное», — снова произнесла девушка, с явной неприязнью глядя на меня. «Ты явно сильный шаман, но и я умелая волшебница, так что от парочки твоих атак точно смогу прикрыть наших солдат. А вот что станет с тобой и твоими животными, когда дворфы успеют перезарядиться?» «Замолчи, девчонка», — снова подал голос пророк, все еще живой, пускай и в одежде, больше напоминающей лохмотья. «В моих видениях ты была куда более добрая, послушная, сговорчивая, открытая для переговоров и компромисса, готовая пожертвовать собой и своей честью ради мира между Ордой и Альянсом. Я что-то не понимаю, с хрена эта моя дочь должна собой жертвовать ради твоих планов? Самому собой пожертвовать слабо, а тебя, Дейлин Праудмур, согласно моим видениям, быть здесь быть вообще не должно. Сейчас я это исправлю». С этими словами пророк начал поднимать свой посох для колдовства, как Дейлин несколькими плавными и стремительными движениями отобрал из рук одного из дворфов перезаряженный мушкет, приблизился к пророку и замер в боевой стойке, со своей саблей в правой руке и с мушкетом на вытянутой левой, упирая его ствол в нос пророка. «А теперь назови мне причину, почему это я не должен прикончить тебя после угроз в мой адрес? Не смей угрожать пророку, мягкокожий!» Реву в голос и вызываю молнию, понимая, что если пророк погибнет и я не получу от него великой миссии и совет, как заболтать Орду, то меня эта Орда на ближайший пик натянет и будет в своем праве. «Закрой рот, ошибка природы. Пока старшие общаются, такие сопляки, как ты, должны молчать». Клинок Дейлина теперь был направлен на меня, и вдоль оружия принялись извиваться струи воды. «Мне в последнее время снились не самые приятные сны с участием моей дочери и твоим, Абразина. И мне крайне сложно сдержаться и не отсечь тебе все выступающие части тела, чтобы получившийся обрубок продать гоблинам. Эти коротышки такие затейники. Прекратите». Пророк снова подал свой голос. Демоны вновь вторглись на Азерот. Орды мертвецов, возглавляемые плетью, лишь готовили почву для их возвращения. Лишь объединившись, Орда и Альянс смогут противостоять этой угрозе. Через минуту тишины этот Дейлин произнес: «Да не вопрос, я согласен». «Так быстро? К конечно. Я даже не поверил своим ушам. Дейлин Праудмур слыл известным ненавистником орков. У него сын погиб во время Второй войны. И тут легко согласился. В случае чего орки идут в атаку первыми, а мы с троллями и тауринами на подхвате. Так нельзя. Возмущенно крикнул пророк. Можно. В самом деле, папа, так нельзя. Похоже, эта девчонка очень добрая и обещанная в видениях парения зеленых кабачков в этой красотуле будет нам доступна. Пускай еще дадут свободу своим батракам и дадут им доступ на наши территории. У меня имеются строй отряды из таких беглецов, гарантирую, они работают за десятерых, если их кормить как следует и давать выспаться перед работой. Да и жалко их, бедняк держат в черном теле, да избивают не за грош. После этих слов я покрылся холодным потом и приготовился отстаивать право орды на рабочую силу. Без батраков орде конец, не трожьте орков. В этот раз истерично закричал пророк. Гора Хиджал, пещеры под горой, Маев песнь теней, тюремщица, глава клана, Цундери. Быстрее, госпожа, нам нужно забаррикадироваться. Девочки, помогайте. Пока он занят другими стражницами, у нас есть немного времени. Найша, баррикадируйте дверь. А я в обход. Но именно в этот момент за дверью, заваливаемой мебелью, раздались тяжелые шаги, и в дверь начали сыпаться удары. Один, второй, а на третьей из двери на уровне моих глаз полетело облако щепок, и перед моими глазами предстал пробивший массивные и толстые двери фаллос, большой, огромный, увитый светящимися татуировками. Все сопровождающие меня девушки или завизжали, или как я застыли с открытым ртом. «Маев, ты можешь от меня бежать, но не в силах спрятаться. Сдайся неизбежному. Я не буду жесток. Просто кину тебе пару десятков палок на этот раз и отпущу». Спрашивается, как я, будучи тюремщицей, дошла до такого, что убегаю от того, кого поклялась охранять. 6 часами ранее. В чем дело, Найша? Зачем ты меня побеспокоила? Калифак сбьет тревогу. Предатель пробудился после очередной короткой спячки, всего лишь в несколько месяцев. И он явно недоволен этим. Раз недоволен своим пробуждением, то пусть спит дальше. Госпожа, у вас будет возможность дать подобный совет предателю, когда мы вместе с хранителем рощи, Калифаксом, будем его успокаивать. Войдя в зал, где расположена камера Иллидана предателя, я обратила внимание на несколько дежуривших эльфиек из моего клана, которые лежали на траве местной рощи, будучи полностью раздеты и явно заезжены в слюни сыном Кинариуса. Эх, даже завидно. Может быть, и мне начать заскакивать на ночь к этому хранителю рощи? Пусть и есть опасность, что после таких игр можно забеременеть дриадой, но ведь это же не приговор, половина таких рожениц выживает. На коне еец-то явились. Вскоре, нужно угомонить Иллидана. Пусть дальше спит. Подходим в сопровождении еще не получивших свою пару палочек дежурных к камере самого охраняемого преступника в этой тюрьме. Зрелище, которое нам открылось, было исключительно редким. Чем-то взволнованный Иллидан, который носится по своей клетке. Придется заговорить с ним, чтобы узнать причину его поведения и угомонить. Что ты носишься по клетке, предатель? Она и не на такое рассчитана. Может быть, рискнешь сказать мне, что с тобой случилось? А то мне тоже интересно. Джайна. Прекрасная Джайна. Вот кого нужно будет любить, а не эту сушеную стерву Терент. О какой Джейне идет речь? Кричу в надежде на ответ. Мне приснился дивный сон. В нем я смог рассмотреть подлые натуры моих прежней возлюбленной и брата. А еще я узрел ту, ради кого стоит свернуть горы, и кого стоит любить долго, страстно, не вынимая. Госпожа, отойдите от клетки. Похоже, у заключенного начался гон. Вдруг кинется на вас, не смеши меня, Найша, Иллидан подобен беззубому псу, может полаять, но не укусить. Решено. Срочно выбирают из тюрьмы, собираю всех недовольных правлением жречества, и иду обхаживать эту чудесную даму. Но для начала, нужно будет воспользоваться тюремщицами и смахнуть пыль с моего умения ебаться обращаться с женщинами. Да кто тебе ей это позволит, предатель Еель? Твою камеру зачаровал Кинариус лично. И тут на наших глазах, Иллидан схватился руками за пару прутьев, и рванув их вверх, спокойно вынул нижние части толстенных прутьев из пазов, после чего с легкостью выбрался в получившуюся дырку. В магии природы ваш Кинариус разбирается, да и свою маму о помощи просить не забывает. А вот с логикой у него беда, как и со знаниями по азам архитектуры. Мысленно костеря как Кинариуса, так и Малфуриона, я спрашиваю Иллидана, и как давно ты нашел эту лазейку? В первую неделю, после того, как немного остыл, и заподозрив ловушку, Следующие 9000 лет исследовал эту уязвимость с помощью тех крох магии, что мог собрать в таких условиях. А оставшиеся столетия, оставшееся время я просто был в шоке от надежности такой защиты. До сих пор интересно, а спящие друиды защищены столь же надежно, или попроще? Так, а на чем я остановился? На том, что ты сейчас вернешься назад в клетку, и больше не будешь пытаться сбежать. Стараюсь говорить спокойным и неагрессивным голосом. С некоторыми сошедшими с ума заключенными такой подход работает. Вспомнил. Сейчас я начну рубить на куски Калифакса, а он будет громко орать. За что так жестоко? Тут же любопытствует Найша. А нечего было у меня перед камерой оргии устраивать. Может быть, я слепой и ничего не вижу, но я эльф и все замечательно слышу. Уже несколько часов прошло с момента, когда наша баррикада была разломана, и Иллидан начал гоняться исключительно за мной. Сейчас я полностью выдохлась. Этот псих как встал на мой след, так и не прекращает преследование. Даже мои мерцания его не сбивают со следа, он вцепился в мой след намертво. И вот, в очередной раз я была загнана в угол и была полностью обессилена. Не было маны для мерцания, не было сил для бегства или боя. Наконец-то, теперь ты в моей власти, Маев, и теперь я сделаю с тобой все то, что хотел все эти 10000 лет. Можешь делать со мной что захочешь, но знай, как твоя тюремщица, я умру с гордо поднятой головой. Ведь что бы ты ни делал, тебе никогда не склонить меня. И в этот момент предатель одним движением сблизился со мной и сначала отнял мой чакрам для ближнего боя, следом он, скрутив и связав мои руки, принялся срезать с меня одежду и броню. Решение на удивление верное, у меня на одежде и в потайных карманах находится такое количество метательного оружия, что мои повседневные одеяния сгодятся на роль легких доспехов. И благодаря этому я всегда вооружена и опасна. И лишь оставив меня полностью обнаженной, Иллидан забросил меня к себе на плечо и, шлепнув по заднице, проговорил: «Ну пошли, твои 40 палок ждут тебя. Ты говорил про 20. Так наша погоня меня здорово завела. Так что готовься, Лордерн. Городок Вихальм, Зенку». Со злостью оглядываю раскинувшийся передо мной городок и в очередной раз подавляю желание отдать приказ сжечь его и разграбить. Нельзя. Этот город и его жители теперь мои. Ух, помогает. Каково же приходится моему мужу, когда он вынужден защищать такие вот города, хотя проще было бы их сжечь и не заморачиваться со спасением местных. И как вышло, что мы застряли в этом городишке? Хотя с последним и так понятно. По пути собранная мной армия слишком разрослась за счет примыкающих к нам выживших, и слишком шумом мы подняли, громя базы нежити на своем пути. Так что то, что нас задали возле этого города, скорее итоговый результат. Саркис, что с припасами? Стараюсь говорить спокойно, словно вокруг домашняя обстановка. Смотря с какими. Если вы про амуницию, вооружение и прочее, то у нас тройной комплект, даже с учетом городского ополчения. А вот если вы про продукты питания, то всего, что осталось, хватит на неделю. Впрочем, можно не делиться пищей с городскими, тогда еды хватит на месяц. А еще лучше, если бы мы уже сегодня смотались отсюда. Исключено. Я уже взяла этот городок под защиту рощи духов, поэтому морить здешних жителей голодом мы не будем. Кастор, что скажешь про бойцов, леди Зенку? С бойцами все неоднозначно. Если за нашу 1000 человек, 400 троллей и 50 агров, не считая дворфской артиллерии с остальными курицами, управляемыми Кларой Хольц, я уверен, как в выучке, так и в мотивации, то вот о приблудах, а тем более о местных, я ничего хорошего как о бойцах не скажу. Приблуды — это толпа разумных, что сами друг друга продадут за лишнюю палку колбасы. Не предложи мы им ограбить встречаемые нами лагеря некромантов, и они стучали бы труповодом уже на нас. Приблудившиеся к нам агры и тролли сами готовы ближнего своего на ту самую колбасу пустить. Но, как говорит ваш супруг, вменяемые, договороспособные разумные – это ценный ресурс, который глупо будет терять. По обороне городка есть что добавить? Все подходящие для обороны места укреплены и снабжены гарнизоном. Ранлджин, что с разведкой леса и окрестностей? Вперед выступил довольно молодой тролл и шаман, еще без специализации, который начал объяснять ситуацию. Там и мертвяки, много их, до хрена, теней много, всюду летают, а следом мертвяки с труполюбами идут. Возьми еще шаманов, людских солдат и троллей, не забудь использовать приблуд, вырезайте всех теней и все силы плети, что встретите, и сможете перебить без сильных потерь. Варис, есть новости от гонцов, в этот раз был эльфийский чародей, немолодой по внешнему виду. Он, как и все его сородичи, выглядел изможденным и постоянно теребил кулон с камнем манны. Как-то странно получилось. Тертий еще задолго до событий в Келталасе требовал скупать такие, как только они оказывались в свободной продаже, и добывать из убиваемых магических зверей, наравне с камнями здоровья. Я сначала думала, что мой муж собирает все это для себя, но после Келталаса он приказал делать из таких камней кулоны и выдавать те, что с камнями здоровья, офицерам из людей, троллей и агров, а с камнями манны магам и шаманам. После того, как стало известно о выдаче таких кулонов служащим нам магам, то множество ушастых резко забыли о том, что они враги троллей и начали идти к нам в войска и просто на службу. Обычно это один маг и пара десятков воинов и обслуги из парней и девушек, что кучкуются вокруг мага. Полчаса назад ко мне прилетела магически призванная птица с посланием. Она сообщила, что отряд с посланием добрался до вашего мужа и разъяснил ему ситуацию. Лорд Блэкмур был в ярости, когда узнал, куда мы влипли. Но он обещал нас вытащить отсюда. Значит, нужно будет приготовить зелье довольного вождя и запас зелий здоровья. После разговора с мужем они мне точно пригодятся. Ваш муж вас бьет, он не похож на того, кто поднимет на женщину руку. Хех. Тертий на меня руку не поднимет, а кое-что другое, запросто. Континент Калимдар, один из родников здоровья в Вашинвале, Тикондриус. Свечение моего телепорта угасло, и мы с Маннаротом оказываемся на загодя просмотренной мной поляне. Неспешно иду к роднику, который пробивается среди невесть, как вылезших посреди леса скал, и с презрением смотрю на пытающиеся нас прогнать племя фулборгов, антропоморфные медведи. Справа раздался грохот, и мимо меня трусцой пробежал Маннарот, который, не замедляясь, принялся кромсать противника своей глифой. Пара минут, и о племени этих дикарей напоминали только растерзанные трупы. Теперь, раз у нас не осталось свидетелей, потолкуем. Вот не знал бы я, каким на самом деле является Маннарот, решил бы, что он надо мной прикалывается, изображая относительно спокойного и адекватного лидера. Но он такой и есть, относительно адекватный. Тупой громила никогда не смог бы занять место личного военачальника Архимонда. А то мне уже надоело исполнять роль тупого вояки. Можно говорить спокойно, Маннарот, нас не подслушали. Тут же мой собеседник рассек свою руку об лезвие своей глефы и принялся лить свою пылающую кровь прямо в родник. И так до тех пор, пока тот не сменил цвет своих вод на красный. Меня интересует твой кандидат в Натрезимы. Он мне нужен. Все мои лейтенанты по большей части соответствуют отыгрываемой мною роли, сильные и тупые. А то, что ты мне показал с участием этого Блэкмура, у него есть как безграничная жестокость, так и прекрасная соображалка. Он станет идеальным исполнителем моей воли. Уж ему точно не придется отыгрывать роль идиота, чтобы не смущать иридоров своим разумением. А я взамен подкину тебе бойцов в силовой корпус. Исключено. Я слишком сильно в него вложился. Пусть мальчишка оправдывает мои вложения, но отдавать, считай, что почти сына на сторону, это глупо. Но если тебе главным образом не хочется играть роль тупого вояки перед эридорами, то могу пригласить поучаствовать в моей интриге. В интриге. И что от меня потребуется в твоей интриге? Сущая мелочь. Всего лишь слиться в бою с вождями орды, когда они прибудут убивать тебя.